За это время он изучил их на зубок. А что толку? Но главное было не в этом. Его как бы подхватил метнувшийся вихрь, закрутил, завертел и оторвал от земли. Он ощущал и радость высоты, и беспомощность невесомости. Снова зазвонил телефон. Михаил Степанович спрашивал, что делается на реке. «Бегу, проверю и доложу», — откликнулся с живостью Юра и тут же смутился, уловив недовольное. «Да». Он продул трубку и посмотрел на часы. Была половина второго. «Да, придется приехать», — хрипло прозвучало в микрофоне. «Ты, кажется, охотник?» «Грешил. Ты вспомни гусиную стаю. В полете вожак впереди и принимает на себя все неожиданности. На жировке и отдыхе где-нибудь на возвышенности и обязательно в середине стаи. Он командир и слуга. Стая спит, он наблюдает. Жирует, он стережет. Быть руководителем значит чувствовать себя глазами, душой, слугой и совестью коллектива. Ты понимаешь меня?» Колосов покраснел. «Михаил Степанович, я не подумал об этом. Мне казалось бессмысленным торчать на глазах людей. Вы, пожалуй, правы. Чтобы знать, вкусно ли сварен обед, надо попробовать из котла». «Бегу, будет порядок!» — крикнул Колосов и, закончив разговор, выбежал из палатки. В лицо ударил крепкий мороз. На изрытом снегу едва проступали очертания машин. Привидениями с факелами в руках мелькали черные фигуры трактористов. Под машинами на снегу люди крепили и смазывали ходовую часть, согревая руки над горящим бензином. Начальника колонны Глушкова Юра нашел под трактором. Засыпанный снегом, он закручивал спускную пробку картера, придерживая ее голой рукой. Тонкая струйка автола, сбегая по кисти, скатывалась в рукав. Он морщил лицо, сосредоточенно рассматривал место подтека и, найдя, отпускал пробку, подматывал набивку и снова крепил. «Резьба сорвана, надо бы заменить, а нечем. Так машину пускать опасно. Загубим мотор», — рассуждал он как бы сам с собой и, затянув пробку, вылез из-под картера. «У нас все, теперь можно заняться и утопленниками», — крикнул он в сторону речки. Несколько человек у костра сушили рукавицы. Глушков по-хозяйски проверил сделанные работы и подошел к костру. «Если вы, хлопцы, пришли помогать, то беритесь за дело, а нет, то можете укатывать». Он сложил руки рупором и закричал. «Прохоров, Тыличенко, забирайте ребят и давай сюда!» «Эх вы, совесть бы иметь надо! Разве мы для себя? Вам дрова возим! Ребята со вчерашнего дня еще не заходили погреться!» «Ты из земель о нас не тяни, сами с усами! До конца срока собьешься считать, напашемся!» — усмехнулся кудлатый парень в кубанке и принялся с ожесточением колотить лопатой облом, сбивая с нее лед. Подошли трактористы. Подъехал на санках Краснов. Он обошел дамбу, просмотрел канаву и, вернувшись к кучеру, приказал тому уезжать. «Придется оставаться, прииска парализованы», — пояснил он и подошел к рабочим. «Понимаю, устали, а метеосводка обещает сильный мороз. Не закончим сегодня, придется мокнуть и мерзнуть завтра». «Поднатужиться можно, гражданин начальник», — перебил его кудлатый. «Да ведь всех работ не переворочаешь. Поработали неплохо, надо и честь знать. Заключенные? Расконвоированные. Где живете?» «В палатках», — неохотно ответил тот же парень. «Значит, соседи», — улыбнулся Краснов. «У меня чертовски холодно. Думаю, и у вас не жарко. А тракторами мы возим дрова и лес для строительства рубленых бараков». Краснов подобрал лопату с гладким черенком и, стукнув ручкой об лед, посмотрел на Юру. «Ну что же, Колосов, берись за ломик. Не управимся, оставим поселок без дров». «Прошляпили. Вот и будем сами отдуваться». Он сощурил лукаво глаза и покосился на заключенных. Устали они, это верно.